Глава 18. Полина. В итоге Стрельников довез мое, даже почти не бездыханное тело, до самого салона с цветами. Я решила, что надо забрать вещи. Свои. А вот эту красоту снять, осмотреть на предмет повреждений. И тогда уже со спокойной душой отправить куда подальше. Распрощалась со своим доктором и со спокойной душой вошла в цветочный рай. И застыла. А все потому, что на меня уставились несколько пар глаз. Даже начальство тут было. И все сидели, чаевничали. Почти что нерабочее время. Всей бригады нашей. Возникла немая пауза. Признаться, я как-то не ожидала совершенно, что у меня тут ждет такая подстава. Поэтому нифига не подготовилась. Но просто рука-лицо. И не зря я опасалась этого сборища. «Полинка, мы ждем подробностей. А ну-ка, иди сюда, и чтобы все рассказала. А то мы скоро сойдем с ума от любопытства. Целовались. Он правда так хорош, как говорят». Сначала вообще не вдупила, чего они все так на меня наехали. Я больше опасалась реакции Маринки на то, что туфли ее все в земле и как бы не в лучшем виде, но она лишь отмахнулась. Мне выдали мою одежду, умыли и как самого главного хедлайнера вечеринки посадили посередине. Я лишь хлопала глазами и недоуменно смотрела на них. «А с чего такая реакция? Мы же просто...» И тут Светка, что не стала ходить вокруг да около, что прекрасно знала меня, сразу же выложила все карты на стол. Я, признаться, прифигела. В мои руки попал телефон, в котором было столько разной информации. Глаза разбегались. Но все началось с радио, кто бы мог подумать. Сотни и даже тысячи комментариев под эфиром. Какая я милая и вообще, наконец-то, у Диметры нормальная пациентка. Из наших, простых смертных, и просто отпад, что он на меня запал. Теперь самая главная интрига всей моей операции — это не результат после, а как распор в соцсетях, трахнет он меня или нет. Одна сторона утверждала, что я буду сопротивляться, а вторая — что не устаю перед красавчиком. Эта же масса спорила, поматросит и бросит, словно вопрос с сексом уже решен или женится. Мои глаза на лоб полезли. Одно дело читать всякую дичь про наших суперзвезд, а второе — быть ее непосредственным участником. Затем пошло палево. В шоке наблюдала 10 фото меня на байке, слитых в сеть, словно за нами личный фотограф ехал. Каюсь, парочку себе на память сохранила. Ну а что, там реально как профессиональная. Но вишенка на торте стали кадры, как Стрельников выносил босую меня с мечтательным взглядом из леса. Девочки в этот момент дружно охали и пищали от восторга. А я лишь буркнула. «Это фотошоп?» «Да никакой не фотошоп! Ты так же на пиона, молодые, смотришь, когда тебе букет свадебный надо сделать. Как на недосягаемую мечту и красоту одновременно!» Сдала меня с потрохами Светка. Подруга еще называется. Уставилась на начальницу. Та у нас стреляный воробей. Фигни не скажет и не посоветует. Но она-то как раз сидела в задумчивости. Девочки же уже придумывали, в чем на свадьбу ко мне пойдут и насколько велик шанс покорить друзей Стрельникова. «Эх, жаль, что это платье ты уже выгулила. А то я бы в нем пошла. Красивое оно, как ни крути. А ты в нем просто лесная нимфа была. Еще же догадалась снять туфли?» «Ага, догадалась. Это все врожденная практичность, а не тупое покорение мужчины своими выходками. А вот вообще ни разу не думала, что оно так смотрится. Может, это все из-за того бокала вина, что я жахнула в ресторане. Хотя я же не трезвенница. Мне эти 200 миллилитров как кобыле пончик. С девчонками мы можем и палитру легко употребить, да еще и на работу выйти в свежем виде на следующий день. А мне кажется, нашей Полине надо быть аккуратнее. А влюбишься же, а реклама клиники закончится. Кто знает, что потом после операции окончание всего будет». «Сознанием дела», — сказала начальница. «Вот согласна с ней на все 100%. Еще неизвестно, чем эта вся история окончится. А меня уже так очаровал один звездун. Мы с ним как будто пятилетку за 3 года выполнили. А в ресторан сходили, в лесу погуляли. Доброе дело сделали, белок покормили. Сверху все это шлифанули объятиями, а потом он подвез меня домой. По меркам среднестатистической девушки я уже должна была ему дать. Он не спит с пациентками. Попытался успокоить себя я. Но типа даже если мне розовая мечта в голову ударит, то вполне возможно, что он на такой не пойдет. А сейчас просто его обаяние работало на автомате. «Не спит. Но это не значит, что твое сердце не будет разбито. Так что будь аккуратнее. А так, конечно, смотритесь вы очень красиво». Она поднялась и попрощалась с нами. А слова женщины так и застряли в моей голове. Девочки наседали на меня, заставляя показать видео с белочками, а я никак не могла прийти в себя. Ну, правда. Я всего лишь на операцию подписалась, но пока получала лишь целый набор приключений. Ну да, операция мне тоже теперь грозила, так что...